Едва мы миновали первый поворот, как я остановил машину. «С каких это пор ты стал знатоком и любителем коз?» — осведомился я с горькой иронией. «И какими это ты премудростями сыпал? Где ты их набрался?» Тристан испустил подавленный смешок, а потом откинул голову и расхохотался во все горло. «Извини, Джим», — пробормотал он, немного успокоившись. «Но ты же знаешь, у меня скоро экзамены, и один профессор, по слухам, на козах просто помешан. Вчера вечером я перечитал все, что только сумел найти об этих тварях. А тут вдруг такая возможность устроить генеральную репетицию». Мозг Тристана впитывал информацию точно губка, и я легко поверил, что все им изложенное он запомнил с одного раза и навек. А мне, студентам, приходилось по 5 раз перечитывать одно и то же, чтобы оно тут же не улетучилось из памяти. «Ах так!» — сказал я вслух. «Дай-ка мне почитать эти твои справочники. Я даже не догадывался, какой я невежда». Неделю спустя эпизод получил небольшое продолжение. Мы с Зигфридом вошли в столовую вместе, и он вдруг остановился как вкопанный. На столе стояла знакомая жестянка, упакованная в оберточную бумагу. Но стояла она перед тарелкой Тристана. Зигфрид медленно направился к ней и прочел адрес. Я последовал его примеру. «Да, миссис Холл ничего не напутала». Надпись на наклейке гласила: «Мистеру Тристану Фарнану». Зигфрид молча сел на свое место во главе стола. Вскоре к нам присоединился Тристан, с интересом оглядел жестянку и принялся за еду. Никто не произнес ни слова, но в воздухе чувствовалось электрическое напряжение. Факт оставался фактом. Пусть на время, но пальма первенства принадлежала Тристану. С овцами в Россию. 4. 31 октября 1961 года. Лечь спать накануне оказалось не так-то просто. С каждой минутой качка усиливалась, и, раздеваясь, я несколько раз оказывался на полу. Да и на койке меня все время швыряло из стороны в сторону. Не ласково покачивало, как в прошлой ночи, а силой бросало о стенку. Я улегся на живот, руки и ноги упер в перегородки и примерно через полчаса все-таки умудрился уснуть. Примерно в 2 часа ночи я очнулся от неспокойной дремоты и оказался в совершенно незнакомом, взбесившемся мире. Я летал то туда, то сюда, как мячик. Ревел ветер. Иллюминатор тонул в дождевых струях, а судно гремело и стонало. От стука и лязга можно было оглохнуть. Кастрюльки и сковородки, видимо, носились по камбузу в дикой пляске. Где-то хлопала железная дверь. Остальные звуки сливались в общую разноголосую какофонию. Я включил свет и узрел невероятный хаос. Мои деньги, ключи, трубка и кисет с табаком кружили по полу. Ящики то выдвигались на всю длину, то со стуком задвигались. Кресло и чемодан скользили по каюте из конца в конец. Нелепо изгибаясь, то и дело валясь на пол, я кое-как подобрал с него всю мелочь и забрался назад на койку. Но тут же понял, что не выдержу грохочущих ударов ящиков по креслу. Снова встал, придвинул кресло к ящикам, заклинил чемодан между креслом и койкой, на которую затем с грехом пополам улегся снова. Теперь вокруг воцарилась относительная тишина, но свистопляска снаружи неистовствовала с прежней силой, и больше я уже заснуть не сумел. Когда рассвело, и я поглядел в иллюминатор, меня охватила тоска. Вокруг не было ничего, кроме серой водной пустыни, вздымающей огромные валы с синими гребнями, в конце белой пены, которые под ударами ветра рассыпались тучами брызг.